Второй этап – анкетирование. Для собеседования требуется время. Это время участники конкурса могут провести с дополнительной пользой для вас. Лучше всего, если они заполнят выданные комплекты анкет. Это поможет вам узнать о них много нового, интересного и неочевидного. Как составляется комплект анкет? Сила анкет в их количестве. Хорошо, когда данные одной можно сопоставить со сведениями из другой. Еще лучше, если вы это сделать можете, а для участников это не очевидно. Анкета бесполезна, если вы ее не можете истолковать. Сначала попробуйте их на себе и других сотрудниках вашей компании, а уж потом используйте на конкурсе. Если у вас есть любимые анкеты, трактовка которых многое вам скажет о человеке, обязательно используйте их. Анкет не должно быть слишком много, чтобы был баланс закончить конкурс до 22:00. На своих конкурсах я использую комплект из 4 анкет. Анкета комсостава из 3 страниц. Коварная форма, позволяющая узнать о человеке всю подноготную. Происхождение, судя по всему, ГБшное. Тест менеджера по продажам на 2 страницах. Позволяет оценить общий уровень профессиональной подготовки. Часто помогает разглядеть в человеке без опыта работы задатки прирожденного коммерсанта. Анализ удовлетворенности потребностей. Всего 1 страничка. Заполняется 30-40 минут минимум. Позволяет провести глубинный анализ доминирующих потребностей по Маслоу. Моя любимая. Тест Белбина на 4 страницах. Популярный тест на предпочитаемые роли в командной работе. Интересно сопоставлять результаты с 1-й и 3-й анкетами. Примечание. Вы можете прислать нам письмо по электронной почте, чтобы получить этот комплект анкет. Для этого прошу составить письмо в точности так, как описано ниже. Отправляйте письмо на 2 адреса. На info@fif.ru и копию на kostya@renet.ru. В поле тема «Subject» письма укажите 3 звезды. Константину Бакшту. Запрос анкет. Напишите, что хотели бы получить комплект анкет для проведения конкурса. В тексте письма обязательно укажите ваши фамилии, имя, отчество, должность, компанию, адрес компании и контактные телефоны с кодом города. Если письмо будет оформлено правильно, мы обязательно отправим вам комплект анкет. Если же не будет всей нужной информации, ответ не гарантируется. Мои сотрудники могут связаться с вами и уточнить, какие дополнительные материалы послать вместе с анкетами. Следует ждать, что к моменту получения вашего письма у нас будут подготовлены дополнительные материалы и статьи, которые помогут вам в проведении конкурса.